задерганный думами, устав от них, Артамонов-младший решил молчать и ждать. Мысли о Носкове не оставляли его. Он хмурился, чувствовал себя больным, и в обед, когда рабочие выходили из корпусов, он, стоя у окна в конторе, присматривался к ним, стараясь догадаться, кто из них социалист. А позже, вернувшись из губернии, куда он ездил по делам, Яков за обедом у дяди Алексея с новой тревогой слушал рассказ Мирона. Нестеренко оказался не таким бездельником, как я думал. Он и в городе поймал троих. Учителя Модестова и еще каких-то. И у нас на фабрике. А у нас кого же? У нас Седова, Крикунова, Абрамова и пятерых помоложе. Да, Нестеренко не глуп. Боится, чтобы его не кокнули. Да, ну, теперь перестали убивать, не пятый год. Да, в городе арестован еще этот, охотник. Носков? Не знаю, он жил у дьяконицы. У нее же в бане устраивали свои конгрессы эти революционеры. А в доме у нее и с нею забавлялся твой отец, как тебе известно. Совпадение дряненькое. Да уж, что с Петром делать? Блажить на старости лет? Что же это такое? Носков арестован. Ну, ясно, что он тоже социалист, а не грабитель. Значит, это рабочие приказали ему убить или избить хозяина. Рабочие, которых я считал наиболее солидными, спокойными. Седов, всегда чисто одетый. Вежливый, веселый слесарь Крикунов. Приятный Абрамов, мастер на все руки. Можно ли было думать, что эти люди тоже враги мои? Страх его возрос еще более месяца через два, когда Носков снова появился в городе. А спустя несколько дней, купаясь в оке, Яков увидел Нестеренко в лодке, усатый от множества удилищ. Жандарм причалил к берегу. О, приятели ваши увидели? Охотника. Знаете, что побудило его охотиться на вас? Ружье хотел купить, двустволку. Ой, все страсти, батенька, страсти руководят людьми. Да. Он, охотник, будет очень полезен теперь, когда я его крепко держу за горло благодаря его ошибке с вами. Да какая же ошибка, когда вы говорите... Ошибка, сударь, ошибка. А вы все цветете. Фигура у вас вполне артиллерийская. До приятного свидания. Глупо, как мышь в банке варенья. Вдруг точно дверь закрыли в комнату, где был шум. Пришла смерть. Среди ночи Якова разбудила всхлипывая мать. Вставай, скорей, Тихон прискакал, дядя Алексей скончался. Как же это? Ведь он еще вчера в конторе был. А где Тихон, там уж добра не жди. Вот Яков, а? Ни с того, ни с сего, эх. Он и не хворал ведь. Без покаяния, во сне отошел. Жил легко и помер легко. А я вот без праздника живу. Никите Ильичу депешу бы послать. А где его найдешь? Из монастыря давно ушел, расплевался с монахом. Тихон знает где. Тихон знает. А? Илья. Тоже послать надо. Илья не может приехать. Ровно сейчас вижу, как Алешенька у нас на свадьбе плясал. Ладно, и тонок, господи. Илья где? Не знаю. Врешь. Не время теперь говорить об Илье, папаша. Пойду кучера разбужу, бричку велю заложить. Ехать надо. Господи. Эй, кучер! Кучер! Извиняюсь. Кто это? Носков. Охотник. Что вам надобно здесь? Имею должок за вами. Обещали дать на лечение ноги. К тому же и дядюшка у вас помер. Так что, как бы на помин души. А у меня случай есть. Замечательную гармонию могу купить для утешения вашего папаши. И как я служу вашей позе против недругов России. Сколько? 35 рублей. На! Премного благодарю. Премного благодарю. Он меня дураком считает. Думает, что я его боюсь. Подлец. Нет, погоди же. В день похорон дяди Алексея, когда гроб уже опустили в могилу и бросали на него горстями желтый песок, явился дядя Никита. Вид у него был нищий. Ряса выгорела на солнце, клобук принял окраску старого жестяного ведра, сапоги стоптаны. Яков из-под лобья оглянулся, монаха любопытно щупали десятки глаз. Яков знал, что весь город убежден. Артамоновы спрятали горбуна в монастырь, чтобы воспользоваться его частью наследства после отца Ильи Васильевича. А горбатый монах стоял перед Натальей и тихо, жалобно говорил. Ой, какая ты стала, не узнать. Но меня-то нельзя не узнать. Это твой, Яков, а тот высокий Алешин, Мирон. А, так, так, так. А Тихон, смотри-ка, еще держится. Ох, что же это Алеша, а? Ведь вот уж как старался Алексей Ильич, а? Все-таки. Рабочий жалеет дядю. А как же? Лошадь пойдет, и ту жаль. Алексей Ильич бегом жил. С разбегу и скончался, как ушибся обо что. И ты, Никита Ильич, смотрю, слабенек стал. После похорон Никита остался у своих. Долгими вечерами сидел он на скамье у ворот рядом с Тихоном. Черная фигура монаха в темноте была странно похожа на какую-то сломанную машину. Цискучум! Это кто? А, это Яша. Сиди со стариками-то, Яша. Чувствует? Понимает, говорю. А как же? Суздали монастырская собака воров по запаху узнавала. О чем беседовали? Тихон вот замечает. Опять к мятежу люди склонны. Оно похоже. Очень задумались все. Дела замучили. Прогони собаку, плохи от нее. Поди, Кучум, поди. Поди. Бунт будет. Помнишь, Тихон, арестовали Седова, Крикунова и других? Ну, а как же? Вот табачок нюхаю, глазам помогает, это плохо видеть стали. Арестуют даже и в деревнях. Шпионы завелись, подсматривают за всеми. Ежели не подсматривать, ничего не узнаешь. И у нас есть про Носкова охотника нехорошие слухи. Будто он донес на Седова и на всех в городе. Ишь ты, дурак. Ты, однако, не говори про Носкова. Ну, зачем говорить? Он меня не касаемый. Да и некому говорить. Никто никому не верит. Да, веры мало. Я после японской войны с солдатами ранеными толковал. Вижу, и солдат войне не верит. Ну, железо, Яша, железо везде, машина. Машина работает, машина поет, говорит. Мать до сих пор граммофона боится. Железному этому житию и люди другие нужны, железные. Очень многие понимают, я таких встречал. Мы, говорят, вам мякишам покажем. И многие обозлились. А 3 года везде ходил. Я видел, ух, как обозлились. Оттого и смятение. Додумались. Не спится. Собака мешает. И вы урчите тут. Ты, Тихон, все свое долбишь. Вот, Яков, гляди. Наткнулся мужик на одну думу, как волк в капкан попал. Вот так же и брат твой. Ты, Никита, про Илью знаешь? Слышал. Да, прогнал я его. Вскочил он на чужого коня, поскакал. А куда? Конечно, не всякий может, как он, отказаться от богатства и жить неведомо как. Алексей Божий человек так же. О машинах ты, Никита, зря говорил. Что ты понимаешь в машинах? Твое дело о Боге говорить. Машины не мешают. От машины жить дороже и шуму больше. Хотя ты и с Богом теперь не в ладах. Что студент в клобуке? Проюдонил Бог-то. Ой, ой, напрасно это. Как напрасно? Нет, проиграл ты, Никита, ошибся. Женился бы в свое время на бедной девушке, на сироте. Она б тебе в благодарность детей рожала. Был бы ты теперь, как я, дед. А? Был дед, да не ушел от бед. Помнишь, Петр Ильич, дурачка Антонушку? Это мордвин или чуваш, что ли? Бывало, бредет по улице, спотыкается, сучки разные подбирает, щепочки за пазуху прячет, а сам все поет. Христос воскресе, воскресе, кибитка потерял колесо. Ну и что? Это ты к чему? Так к слову пришлось. Он и на похоронах отца твоего, Илья Васильевич, то же самое пел. Кибитка потерял колесо. На похоронах. А вот ты, Тихон, зажился больно. Долго живешь? Живу ты больше. А вот зачем ты жил, а? Ты говори. Все живут. Верно, да не всякой целую жизнь дворы метет. Родился, ну и живи до смерти. Ты вот всю жизнь с метлой прожил. Нет у тебя ни жены, ни детей. Не было никаких забот. Это почему? Тебе еще мой отец Илья Артамонов другое место давал, а ты не захотел, отвергся. Это что ж за упрямство у тебя? Опоздал спросить Петр Ильич. Ты погляди, сколько за срок твоей жизни народу разбогатело. Все люди добивались облегчения себе, деньги копили. О-о-о, копил, копил, да черта и купил. А плох ты, Никита, ой, плох. Хрустит в груди. О, скоро уж умру, крышечку гроба повыше сделайте. Чтобы не давило, уж не забудьте. Умер он в самый канун германской войны. За телом приехали монахи. По какому-то уставу его надо было похоронить именно в монастыре. Монахов было семеро, все разного роста и объема. Тот, кто шел впереди всех с большим черным крестом в руках, как будто не имел лица. Был он лысый, нос его расплылся по щекам, и кроме двух черненьких ямок между лысиной и бородой, у него на месте лица ничего не значилось. Когда похороны вышли на площадь, оказалось, что она забита обывателями, запасными солдатами. В город пришла весть. Объявлена война. Куда? Что вы не видите? Отсади назад! Нестеренко на рыжей длинной лошади, наезжая на монахов, взмахивал белой перчаткой и кричал, пристав на стремена. Петр Ильич, пожалуйста, переулочка, во вход! Мирон Алексеевич, прошу вас, тут воодушевление, а вы как же это? Сворачивайте, отцы, Последний раз, видно, распоряжаюсь. За веру царя и отечества! Ура, ребята! Ура! Ура! Ура! Ура! Потянулось время, словно чадным дымом, полное смутных слухов, тревоги.